При решении этого вопроса проще идти от противного. Если в узлах кристаллической решетки находятся молекулы, то эти вещества образуют молекулярный тип кристаллической решетки. При обычных условиях это газы и жидкости. Кислород О2, H-хлор, соляная кислота, йод-2, ромбическая сера С8, белый фосфор П4, органические вещества. По свойствам это непрочные, легкоплавкие соединения.